Начальная пора. 1912-1914 годы. Начальная пора посвящена Николаю Асееву. В предисловии поэт рассказывает, как после окончания Московского университета летом 1913 года у родителей на даче в Молодях, близ станции Столбовой, он писал свою первую книгу. Под парком велась небольшая речка, вся в крутых водоройных. Над одним из омутов полуобрывалась и продолжала расти в опрокинутом виде большая старая береза. Зеленая путаница ее ветвей представляла висевшую над водой воздушную беседку. В их крепком переплетении можно было расположиться, сидя и полулежа. Здесь обосновал я свой рабочий угол. В гуще дерева я в течение 2 или 3 летних месяцев написал стихотворение своей первой книги. Книга называлась до глупости притязательно «Близнец в тучах». Из подражания космологическим мудренностям, которыми отличались книжные заглавия символистов и названия их издательств. Писать эти стихи, перемарывать и восстанавливать зачеркнутые, было глубокой потребностью и доставляло ни с чем не сравнимое, до слез доводящее удовольствие. Я старался избегать романтического наигрыша, посторонней интересности. Мне не требовалось громыхать их с эстрады, чтобы от них шарахались люди умственного труда, негодуя, какое падение, какое варварство. Мне не надо было, чтобы от их скромного изящества мерли мухи и дамы-профессорши после их чтения в кругу 6 или 7 почитателей говорили: «Позвольте пожать вашу честную руку». Я не добивался отчетливой ритмики, плясовой или песенной, от действия которых почти без участия слов сами собой начинают двигаться руки и ноги. Я ничего не выражал, не отражал, не отображал, не изображал. Впоследствии, ради ненужных сближений меня с Маяковским, находили у меня задатки ораторские и интонационные, это неправильно. Их у меня не больше, чем у всякого говорящего. Совсем напротив. Моя постоянная забота обращена была на содержание. Моя постоянная мечта, чтобы само стихотворение нечто содержало, чтобы оно содержало новую мысль или новую картину, чтобы всеми своими особенностями оно было вгравировано внутрь книги и говорило с ее страниц всем своим молчанием и всеми красными строками своей черной бескрасочной печати. Например, я писал стихотворение «Венеция» или стихотворение «Вокзал». Город на воде стоял передо мной, и круги и восьмерки его отражений плыли и множились, разбухая, как сухарь в чаю. Или вдали, в конце путей и перронов, возвышался весь в облаках и дымах железнодорожный прощальный горизонт, за которым скрывались поезда, и который заключал целую историю отношений, встречи и проводы, и события до них и после них. Мне ничего не надо было от себя, от читателей, от теории искусства. Мне нужно было, чтобы одно стихотворение содержало город Венецию, а в другом заключался Брестский, ныне Белорусско-Балтийский вокзал. Строки «бывало раздвинется запад» в маневрах ненастий и шпал из названного вокзала нравились Боброву. У нас было в сообществе с Асеевым и несколькими другими начинающими небольшое содружеское издательство на началах складчины. Знавший типографское дело по службе в русском архиве, Бобров сам печатался с нами и выпускал нас. Он издал «Близнеца» с дружеским предисловием Асеева. Мария Ивановна Балтрушайтис, жена поэта, говорила: «Вы когда-нибудь пожалеете о выпуске незрелой книжки?» Она была права. Я часто жалел.